4 начало смеркаться. Аспирин был на ногах с раннего утра. Сейчас следовало идти домой, но он боялся. А вдруг позвонят в дверь и предъявят корочки, возьмут тетю Свету в понятые, устроят обыск, выудят из диванной подушки пластмассовый мешочек с неназываемой дрянью, достанут ствол из-под обувной полки и обнаружат, что из него стреляли всего-то месяц назад. И тут же найдется подходящий труп с дырой вот именно от этого пистолета. И окажется аспирин с младенчества, имевший собственную комнату, и с отрочества собственную квартиру, окажется избалованный на много лет в тюрьме. За что? Смогут ли они завалить Мишутку? Он, конечно, чудовище, но даже панические выстрелы аспирина продырявили монстру шкуру. Аспирин стрелял 3. Сколько раз попал? Он снова включил телефон и позвонил домой. Долго никто не брал трубку. «Алло?» «Привет», — сказал аспирин, удерживая облегченный вздох. «Что ты делаешь?» «Занимаюсь. Никто не звонил, не приходил». Пауза. Аспирину стало холодно. «Никто». «Если кто-то позвонит в дверь, не отпирай. Сиди, будто никого нет дома. У меня ключ». «Ладно». Если Алена удивилась, то виду, слуху не подала. Он отпер дверь. Не слышно. Ну, почти не слышно. Замок все-таки щелкнул, хоть и не очень громко. Алена играла на пианино, аспирин прокрался в комнату, не снимая ботинок, оставляя за собой мокрые следы. Алена сидела на кончике стула, левая ее рука нависла над малой октавой, под пальцами глухо проворачивался тяжелый, мощный, недобрый механизм, так во всяком случае услышалось аспирину, а правая рука хотела жить и боролась за жизнь. Преодолевая гул неведомых шестерней, выплеталась тема, карабкалась, будто по скользким стенам колодца. В какое-то мгновение аспирину померещился ля-минорный концерт Грига. Но наваждение было секундное. Аспирин никогда прежде не слышал такой музыки. Более того, не был уверен, что это музыка, а не что-то другое. Аленины руки, маленькие, с обгрызенными ногтями, извлекали из фабричного пианино информацию, которой девочка 11 лет не могла, не должна была выводить. Аспирин слушал, по коже бежали мурашки, вода капала из сложенного зонтика на паркет. Алена играла о мире, каким она его видела, и от картины, открывающейся сейчас аспирину, перехватывало дыхание и трескались губы. Чугунный механизм, провернувшись в последний раз, затих. Первая Аленина рука упала на клавиши, полежала и скользнула, будто лишившись последних сил. Девчонка, до сих пор сидевшая прямо, вздохнула и сгорбилась, по-прежнему глядя перед собой. Ни слова не говоря, аспирин пошел на кухню, вскипятил чайник, забыл про него и вскипятил еще раз. Вытащил из холодильника колбасу, положил обратно, заварил себе чай и тогда только увидел, что сидит по-прежнему в мокром плаще и грязных уличных ботинках. Пришла из комнаты Алена, остановилась в дверях. «Что же нам делать?» — спросил аспирин вслух. Она хмыкнула, насмешливо, буднично, как ни в чем не бывало. «Получил визу?» Аспирин покачал головой. «В понедельник. Алена, сколько тебе лет?» Она пожала плечами. 11. На кухне снова сделалось тихо. Аспирин и хотел бы заговорить, но слова, обычно изливавшиеся из него без напряжения, сейчас будто все пересохли, заскроузли и встали поперек горла. «Плащ сними», — сказала Алена. «Натоптал здесь». Аспирин поднялся, чтобы идти в прихожую, но тут Алена спросила со странным выражением. «Ты хочешь сказать, ты видел, о чем я играла?» «Не видел», — признался аспирин. «Наверное, чуял». «Вот оно что», — сказала Алена, и аспирин снова не понял, что за интонация проскользнула в ее голосе. «Слушай», — начал он, — «этот, который дал тебе струны, он тебя защитит, если что?» «Если что?» «Ну, враги нападут». «Если нападут враги, меня защитит Мишутка», — спокойно, как ребенку, объяснила Алена. «Ну как же, милые мои, как нам не повезло с погодой. С другой стороны, октябрь — это отнюдь не май, нет. Октябрь уже наступил. Уж роща Отряхает. Буквально все отряхает. Я сегодня видел рощу, которая вообще отряхнула. Совсем. И совсем тепла. Просто человеческого тепла. И вот мягкая и теплая лапа радио предлагает вам суперкомфортную, суперосеннюю музыку. В пятницу он отработал в клубе безо всякого удовольствия, без куража. Вытянул сет, как вытягивают тачку по раскисшей глине. В субботу был утренний эфир. Время тянулось, средневековое пыльное время. Приторным леденцом тянулась песенка в эфире. Навсегда отбивала у кого-то молодого и тупого способность различать полутона и оттенки. Ну и пусть. Послезавтра ему дадут визу. Не могут не дать. И послезавтра, в крайнем случае во вторник, он улетит отсюда. Надолго. Может быть, навсегда. Проклятая девчонка со своим медведем все-таки сломала ему жизнь. Он вспомнил, как она играла, и пропустил свое вступление. Песня давно закончилась. Режиссерша матерно ругалась со звука непроницаемым стеклом, а аспирин смотрел перед собой остановившимися глазами и пытался понять, где он, что с ним происходит. «Дорогие мои, сегодня суббота. Лаппа Радио с вами. Нам предстоит полчаса любимой народной игры и смс-ки. Первый из вас, кто пришлет сообщение на телефон... Погодите. Рано хвататься за трубки. Вы еще не знаете, что именно мы хотим от вас услышать. А вы должны всего лишь пораскинуть мозгами и ответить на вопрос. Что у акулы в середине? Думаем, присылаем сообщение. Победитель получит... А, я забыл, что получит победитель. Погодите-ка. Два билета в кинотеатр «Акула». Вот так». А пока вы решаете загадку, плакала береза.